Ромашов разыскал Катю в Ленинграде и рассказал, что я погиб. Сомнений не было. Он показал ей мои документы, фотокарточку Чкалова, с которой я никогда не расставался. Катя была очень слаба, и ее увезли из Ленинграда. Я снова потерял ее. После госпиталя вместе со штурманом Лури я получил назначение на север и оказался снова в Заполярье, где жил Иван Иванович Павлов. Поглядим задание, Лури. Поглядим. Так. Любопытно. Вражеский рейдер прошел в Карское море, обстрелял порт Т и бродит где-то недалеко на востоке. Мы должны его утопить, и чем скорее, тем лучше. Рейдер утопить? Рейдер. На нашей машине? На нашей машине. Это интересно. Карту Лури. Давай посмотрим, как туда пройти. Возьмем крайний пункт на востоке. 70 градусов 25 минут широты между 86-м и 87-м меридианами. Так, к Русским островам, архипелагу Норденшельда, потом вдоль побережья от мыса Стерлигова, от мыса Стерлигова к устью Пясины, потом к берегам Енисея. Постой, Лури, ведь это же маршрут капитана Татаринова. Понимаю, Саня, понимаю, дорогой, но сейчас у нас другое задание. Ты прав. Освободи запасные баки, за их счет увеличишь бомбовую нагрузку. Понятно? Понятно, но... Исполняй приказание. Есть, товарищ капитан. Звонить, звонить. А кто звонит, неизвестно. Ты что ворчишь, Агей? Да с порту говорит. А мало ли кто с порту может звонить. Татарин говорит. А какой же ты татарин, ежели ты баба? Послушай, Саня. Да? Значит, ты летишь вдоль мест, по которым прошел капитан Татаринов. Хорошая примета. Да, хорошая-то она хорошая, Иван Иванович. Но только обидно. Тысячу раз я мысленно шел по этим местам, и вот теперь придется лишь пролететь над ними. Осуществится ли когда-нибудь моя мечта? Или все мои труды так и пропадут даром? Нет, нет, Саня, не пропадут. Вы думаете? Эх, скажу. Была не была. Послушай, Саня, ведь поисковая партия разрешена. Что-что, Иван Иванович? Вчера я получил две телеграммы. Одну от Кораблева, другую из управления. Получен приказ немедленно приступить к организации поисковой партии. И заодно выговор, что не сделали этого раньше. Иван Иванович, что же вы молчали-то? Да не хотел огорчать тебя перед полетом, Саня. Вы молчали, потому что для меня все это уже невозможно. Но это ничего. Другие-то завершат мое дело. А я все-таки пройду бреющим полетом. Над землей я погиб, капитан. Для меня это будет прощанием с юностью. А для него салютом. Когда вернешься? Не знаю, может быть, сегодня, а может быть, и никогда. Никогда? Это слово страшное, и ты не говори его никогда. Вернешься, найдешь Катю и будете счастливы. А мы, старики, еще погреемся возле вашего счастья. Иван Иванович, дайте-ка я вас расцелую. Ну, где же вы? Все готово. Идемте завтра. Сейчас, Валя. Идем, Саня, завтра. Идите, Иван Иванович, я сейчас. Валя. Ну? Слушай, я уверен, что Катя найдется, и ты увидишь ее. Так? Так вот, я хотел просить тебя, постарайся убедить ее в том, что она совершенно свободна, понял? Ну, что у нее нет по отношению ко мне никаких обязательств. Если подумать хорошенько, ей было бы очень трудно со мной. Постой! Я не хочу тебя слушать. Ты вернешься. Вот и все. Нет, дело серьезное, Валя. Шансов мало. Вот поэтому я и хотел... Агей? Да, Александр Иванович. А ты что здесь делаешь? Постромки чиню. А, Валька. А, Валентин Николаевич, подожди. Ну, что скис-то? Ты перестань. Валька, а ты помнишь, какие мы были с тобой мальчишки, а? Да вечно возился с дохлыми ежами, с собаками, мышами. И всегда все логически подробно объяснял. Что ты скажешь, что же с дохлыми? А наши игры? У нас были великолепные игры с тайными паролями, с товарищескими судами. А клятву? Помнишь, как я ударю моей шапкой о землю? Как гром поразит всякого, кто нарушит это честное слово. Бороться и искать. Найти и не сдаваться. Ах, Сайка, ты навсегда остался человеком мечты.